2 августа. Минута настала. Сегодня я мельком увидел тетку на улице. Эдвард был в таможне. Следовательно, я, наверное, мог рассчитывать застать Корделию одну. Так и случилось. Она сидела за рабочим столиком. Мой утренний визит несколько взволновал ее. Минута чуть не приняла чересчур серьезного оттенка, и случись это, не Корделия была бы этому причиной. Она довольно оправилась от своего смущения, но я сам едва мог совладать с собой. Такое сильное впечатление произвела на меня молодая девушка. Она была так прелестна в своем простеньком утреннем ситцевом платье с розой у корсажа. Она сама была похожа на этот свежий, едва распустившийся цветок. И кто знает в самом деле, где проводит ночь молодая девушка. Я думаю, в стране фантазии и золотых грез. Там только можно почерпнуть эту юную свежесть и нежность красок. Все существо Корделии дышало такой юностью и в то же время такой полнотой созревшей жизни, как будто мать природа только что выпустила ее из своих нежных объятий. Я как будто сам присутствовал при этом трогательном прощании, когда эта любящая мать в последний раз прижала ее к своей груди и сказала: «Ступай теперь в свет, дитя мое. Я сделала для тебя все, что могла, и пусть мой прощальный поцелуй будет печатью, охраняющей святыню твоей девственной души. Никто не может сорвать ее без твоего согласия, и ты сама почувствуешь, когда этому настанет пора». И она действительно запечатлела на устах девушки свой божественный поцелуй, не отнимающий что-либо, как поцелуй человеческий, а дарящий сам, дарящий девушке силу поцелуя. Как бесконечно мудра природа, она дает мужчине дар слова, а девушке красноречие поцелуя. Этот поцелуй Корделия носила на устах своих, прощальные лобзания природы на челе и радостное приветствие во взоре. Она казалась светлой гостьей в собственном доме. Была невинна и неопытна, как дитя, и в то же время исполнена того благородного девственного достоинства, перед которым невольно преклоняются люди. Вскоре, однако, я справился со своим волнением и стал по-прежнему бесстрастен и торжественно глуп, как это подобает, если хочешь отнять всякий смысл у действия полного глубокого значения. Начав несколькими общими фразами, я перевел разговор на тему, более подходящую к случаю, и, наконец, изложил ей свою просьбу. Вообще, довольно скучно слушать человека, говорящего по-книжному, а между тем иногда очень полезно говорить так. Надо сказать, что книга имеет замечательные свойства, ее содержание можно истолковать как угодно, и я поэтому не выходил из рамок книжной речи. Корделию очень удивило мое предложение, что, конечно, вполне естественно. Трудно, однако, описать выражение ее лица в ту минуту. Оно отразило столько впечатлений сразу, что его, пожалуй, можно было сравнить с комментариями к моей еще неизданной книге. Комментарии эти предлагают вам выбор всевозможных истолкований. Стоило мне прибавить еще одно слово, и она могла засмеяться надо мною, и она могла растрогаться одно слово, и она замяла бы разговор. Но ни одного такого слова не вырвалось у меня. Я оставался торжественно глупым, держась по всем правилам жениховского этикета. Что же она ответила мне? Она так еще недавно познакомилась со мной, что... Ах, Боже мой! Такие затруднения встречаются только на узкой тропинке, ведущей к браку, а не на усыпанном цветами пути любви. Однако я все-таки немного ошибся в своих расчетах.